Чёрт с тремя золотыми волосками. Одна бедная женщина родила сыночка, и так как он родился в рубашке, то и было ему предсказано, что он уже на 14-м году получит королевскую дочку в жены. Случилось так, что вскоре после этого сам король прибыл в ту же деревню, и никто не знал, что он король. Стал он у людей расспрашивать, что новенького, и ему рассказали. Родился на этих днях ребенок в рубашке, а уж кто так-то родится, тому во всем удача. Вот ему уж и вперед предсказано, что на 14-м году король ему свою дочь отдаст в жены. Король, человек недобрый, на это предсказание прогневался, пошел к родителям ребенка, прикинулся ласковым и сказал: «Бедняки вы горемычные, отдайте мне вашего ребенка, я уж о нем позабочусь». Сначала-то родители отказывались, но так как чужак предлагал им за ребенка чистое золото, да при том же они еще подумали: это ведь счастливчик родился, у него и так во всем удача будет, то под конец согласились и отдали ему ребенка. Король сунул ребенка в ящик и поехал с ним путем дорогую, пока не приехал к омуту. Туда и бросил он этот ящик и подумал: вот я и избавил дочку от непрошенного жениха. А ящик-то не потонул, и стал корабликом плавать по поверхности воды, и внутрь его не прошло ни капельки. Поплыл он по воде и приплыл в окрестности королевской столицы, к мельнице. У мельницы на плотине он и застоялся. Работник с той мельницы, который, по счастью, стоял на плотине и тот ящик заметил, подтянул его багром к берегу и думал в нем найти большие сокровища, а вместо того, вскрыв ящик, увидел в нем славного мальчугана, крепенького и здоровенького. Он принес его к мельнику с мельничихой, а так как у них детей не было, они очень этому мальчугану обрадовались и сказали: «Бог нам его послал». И затем воспитали маленького найденыша, и он стал у них расти во всякой добродетели. Случилось, что однажды во время грозы завернул на их мельницу король и спросил у мельника с мельничихой, не сын ли их этот взрослый паренек. «Нет», — отвечали они, — «это найденыш. Лет 14 тому назад его в ящике к нашей плотине принесло, а наш работник его из воды вытащил. Тут король увидел, что это никто иной, как тот же счастливчик, которого он в воду швырнул, и сказал: «А что, милые, не снесет ли ваш паренек от меня письмецо к королеве? Я бы ему 2 золотых за это дал». «Отчего же, коли твоей милости угодно», — ответили добрые люди и приказали пареньку изготовиться. Тогда король написал королеве письмо, в котором было написано: «Как только малый принесет к тебе это мое письмо, приказываю его немедленно убить и схоронить, и все это, чтобы было выполнено до моего возвращения домой». Пошел парень с этим письмом, да заплутал, и проплутал до вечера и попал в большой лес. В темноте увидел он небольшой огонек, пошел на него и прибыл к избушке. Когда он вошел в избушку, там сидела старушка у огня одна одинешенька. Она испугалась, увидевши паренька, и спросила его: «Откуда идешь и куда путь держишь?» «Иду с мельницы», — отвечал он, — «а путь держу к королеве, письмо ей передать должен». «Да вот заблудился в лесу, так нельзя ли мне здесь переночевать?» «Ах ты, бедняга», — сказала ему старушка, — «ведь ты зашел в разбойничий притон, и когда разбойники вернутся, они тебя убьют». «А кто бы ни пришел, — сказал юноша, — я не боюсь, да и при том я так притомился, что все равно не могу идти дальше». Вытянулся на лавке, да и заснул. Вскоре после того пришли разбойники и спросили гневно, что это за чужой мальчуган тут разлегся. «Ах, — сказала старушка, — это невинное дитя. В лесу лишь заблудился, и я его впустила сюда из сострадания, а послан он с письмом к королеве». Разбойники вскрыли письмо и прочли в нем приказание этого малого убить тотчас, как только он придет. Тут разбойники отнеслись к нему с состраданием, и их атаман, разорвав письмо, написал другое, в котором было прописано, чтобы этого паренька тотчас по прибытии обвенчать с королевской дочкой. И вот они дали ему полную возможность выспаться на лавке до следующего утра, а когда он проснулся, то письмо ему отдали и настоящую дорогу ему указали. Королева же, по получении письма, прочитала его и поступила по выраженной в нем воле, приказала устроить пышное свадебное торжество и обвенчать королевскую дочку со счастливчиком. А так как юноша был красив и очень ласков, то и королевна жила с ним в полном удовольствии и согласии. Несколько времени спустя король вернулся в свой замок и увидел, что предсказание сбылось, и счастливчик таки обвенчан с его дочерью. «Как это могло случиться?» — сказал он. «Ведь я же в письме моем совсем иной наказ давал». Тогда королева подала ему письмо и сказала, что он может сам увидеть, что в письме написано. Король прочел письмо и убедился в том, что его письмо подменено другим. Он спросил у юноши, куда девал он вверенное ему письмо и почему заменил его другим. «Ничего об этом не ведаю», — отвечал тот. «Разве что ночью мне его подменили, когда я заночевал в лесу». Тогда разгневанный король сказал: «Ну, это тебе не сойдет даром. Кто хочет быть мужем моей дочки, тот должен мне добыть из преисподней 3 золотых волоска с головы черта. Коли принесешь мне то, чего я требую, оставайся мужем дочки». Король думал таким образом навсегда от него отделаться, но счастливчик отвечал ему: «Изволь, принесу тебе 3 золотых волоска, ведь я черта-то нисколько не боюсь». Затем он распростился с королем и пустился в странствие. Путем дорогою дошел он до большого города, где привратник, впуская его, спросил, какое ремесло он разумеет и что знает. «Да я все знаю», — отвечал счастливчик. «Так окажи нам одолжение», — заговорил сторож. «Скажи, почему наш фонтан на базарной площади, из которого прежде било струею вино, теперь совсем иссяк и даже воды не дает?» «Это я вам все разъясню», — сказал юноша. «Вот только дайте мне назад воротиться». Затем пошел он далее и пришел к другому городу. И тут привратник спросил его, какое он ремесло разумеет и что знает. «Да я все знаю», — отвечал юноша. «Так сделай одолжение. Объясни ты нам, почему одно дерево в нашем городе, на котором в былое время росли золотые яблоки, теперь даже и листьев на себе не носит? Это я вам все разъясню», — сказал юноша. «Подождите только моего возвращения». И пошел далее, и пришел к большой реке, через которую ему надо было переправиться. Тут перевозчик спросил его, какое ремесло он разумеет и что знает. «Да я все знаю», — сказал юноша. «Так сделай одолжение, скажи мне, почему я должен век свой тут взад и вперед переезжать, а никак от этого избавиться не могу?» «Ты это узнаешь», — отвечал юноша, — «дай только мне назад вернуться». Чуть только переправился он через реку, как наткнулся на вход в преисподнюю. В самой преисподней стены были черны от сажи и копоти, а самого-то черта дома не было, и только его мать сидела на своем просторном кресле. «Чего тебе?» — спросила она у юноши. «И на вид...» показалось ему совсем не злой. «Да вот, надо бы мне раздобыться 3 золотыми волосками с головы черта», — отвечал юноша. «А не то придется мне с женой расстаться». «Ну, ты уж очень многого захотел», — сказала она. «Ведь если черт вернется и найдет тебя здесь, так тебе не сдобровать. Но мне тебя жаль, и я посмотрю, не могу ли я тебе чем помочь». Она обратила его мурашом и сказала: «Заползи в складки моего платья. Там тебе ничего не приключится дурного». «Это все так», — сказал юноша, — «но мне этого мало. Мне бы надо было еще вот что узнать. Почему фонтан, который прежде вином бил, теперь совсем иссяк и даже воды не дает? Почему дерево, на котором в былое время росли золотые яблоки, теперь даже и листьев на себе не носит? И еще, почему один перевозчик должен все ездить взад и вперед от берега к берегу и никак от этого избавиться не может?» «Мудреный ты задал мне вопросы», — отвечала она, — «однако посиди смирненько да тихонько, да прислушайся к тому, что станет отвечать черт, когда я у него буду выдергивать 3 золотых волоска». С наступлением вечера и черт вернулся домой. Едва вступил он в преисподнюю, как уж почуял, что воздух в ней не тот. «Чую, чую я здесь человечье мясо!» — сказал он. «Тут что-нибудь не так!» И пошел он заглядывать по всем уголкам и закоулкам, и нигде ничего не нашел, а его мать давай его бронить. «Только-только выметено, все и в порядок приведено, а ты мне опять все испортишь!» «Нанюхался там человечьего мяса? Так оно тебе везде и чудится. Садись и ешь свой ужин!» Когда он наелся и напился, то почувствовал утомление. Положил матери голову на колени и попросил, чтобы она у него в голове поискала. Немного прошло времени, а уж он и засопел, и захрапел. Тогда старуха выискала у него в голове золотой волосок, вырвала его и положила в сторонке. «Ай!» — крикнул черт. «Что это с тобой?» «Да вот, приснился мне такой нехороший сон», — отвечала она. «Что я тебя и ухватила за волосы?» «Что ж такое тебе приснилось?» — спросил черт. «Приснилось мне, что фонтан на базарной площади, из которого некогда струей било вино, вдруг так иссяк, что теперь из него и воды не добыть. Что бы этому за причина?» «Эх, кабы они только знали», — отвечал черт, «в том фонтане сидит под одним камнем жаба. Если они ту жабу убьют, так вино-то опять из него струей бить станет». Стала опять у него мать в голове перебирать, и перебирала, пока он совсем не заснул и не захрапел так, что окна дрожали. Тогда вырвала она у него второй золотой волосок. «О, что это ты делаешь?» — гневно крикнул черт. «Не посетуй на меня», — отозвалась мать, — «ведь это я во сне». «Да что тебе там опять приснилось?» «А вот приснилось, что в некотором царстве стоит дерево, и на том дереве прежде, бывало, золотые яблоки росли, а теперь и листьев нет. Что бы этому могло быть причиной?» «Эй, кабы они знали да ведали», — отвечал черт, — «у того дерева корень гложет мышь. Стоит только ту мышь убить, и на дереве опять будут расти золотые яблоки, а если ей еще дадут глодать тот корень, так дерево и совсем засохнет. Ну, только ты, пожалуйста, не тревожь меня больше своими снами. А если потревожишь, я тогда с тобой по-свойски расправлюсь». Матери удалось его опять успокоить, и она снова стала перебирать у него в волосах, пока он не заснул и не стал храпеть. Тогда она ухватила и третий золотой волосок и вырвала его. Черт вскочил, закричал во всю глотку и хотел с нею круто обойтись. Но она еще раз его умаслила и сказала: «Что ты станешь с этими дурными-то снами делать?» «Да что ж тебе могло сниться?» — спросил он, любопытствуя узнать ее сон. «Да вот снился мне перевозчик, который все жалуется на то, что ему век свой приходится взад и вперед по реке ездить, и никак он от этого освободиться не может. Что бы тому за причина?» «Эх, дурень, дурень!» — отвечал черт. «Да ведь стоит ему только передать шест в руки первому, кто в его лодке переезжать вздумает, тогда он и освободится, а тот должен будет стать на его место перевозчиком». Так как мать вырвала у него из головы все три золотых волоска и на все три вопроса получила ответы, то она оставила старого черта в покое и дала ему выспаться до самого рассвета. Когда черт опять убрался из дома, старуха добыла мураша из складок своего платья и вновь возвратила счастливчику его человеческий облик. «Вот тебе три золотых волоска», — сказала она. «Да и ответы черта на твои три вопроса ты, вероятно, тоже слышал». «Да», — отвечал тот, — «слышал и запомнил их». «Ну так ты получил все, что хотел», — сказала она, — «и теперь можешь идти своею дорогою». Он поблагодарил старуху за помощь, покинул преисподнюю и был рад радешенек, что ему все так удачно сошло с рук. Когда он пришел к перевозчику, тот потребовал у него обещанного ответа: «Сначала перевези меня». «Обещал счастливчик, тогда и скажу, как тебе от твоей беды избавиться». И когда тот перевез его на противоположный берег, он передал ему совет черта: «Как придет кто-нибудь еще и захочет переехать, так передай ему только шест в руки». Пошел он далее и прибыл к городу, в котором стояло неплодное дерево. И здесь привратник потребовал от него ответа. Он и тому сказал то же, что слышал от черта: «Убейте мышь, которая гложет корень дерева, и оно опять станет приносить золотые яблоки». Поблагодарил его сторож и в награду дал ему двух ослов, навьюченных золотом. Наконец прибыл он к городу, в котором фонтан иссяк. И там тоже он передал привратнику то, что слышал от черта. Сидит жаба в фонтане под камнем, ее должны вы сыскать и убить, тогда и фонтан ваш будет опять вином бить. Сторож поблагодарил его и тоже подарил ему двух ослов, навьюченных золотом. Наконец счастливчик прибыл домой к жене своей, которая сердечно обрадовалась, свидевшись с ним и услышав, какая ему во всем была удача. Королю он принес то, что тот требовал, три золотых волоска, а когда тот еще увидал четырех ослов с золотом, то был совершенно доволен и сказал: «Ну, теперь все условия выполнены. И дочь моя может остаться твоей женою, но скажи ты мне, милый зятек, откуда у тебя столько золота, ведь тут немалые сокровища?» «Да вот переправлялся я через реку», — отвечал тестью зять, — «так с той реки с собою прихватил там он, за место песку на берегу валяется». «А что же? Мне, пожалуй, можно оттуда золота понабраться», — сказал король, и глаза у него разгорелись от жадности. «Сколько душе угодно», — отвечал зять, — «там на реке и перевозчик есть, велите ему перевести вас на противоположный берег, там и нагребете золото, полнехоньки мешки». Жадный король поспешно собрался в путь, и когда прибыл к реке, то кликнул перевозчика, чтобы тот его переправил. Перевозчик и подплыл к берегу, и пригласил его в свою лодку, и перевез его на другой берег, а там передал ему шест в руки, да и выпрыгнул из лодки. Вот и пришлось королю за его грехи быть на реке перевозчиком. Может, и теперь на том перевозе живет. Небось, никто у него шеста не возьмет.